«Мне хотелось бы, чтобы вы поняли хорошенько одно, Бэви», — ласково улыбнувшись, продолжал Каупервуд. «Это то, что я ничуть не пытаюсь ни преуменьшить, ни скрывать ни единой обиды, которую я кому-нибудь причинил. Жизнь идет, человек меняется, и огорчения при этом неизбежны. Мне просто хочется сказать вам, как, на мой взгляд, обстоит дело, чтобы вы в самом деле поняли меня». «Благодарю», — рассмеялась Беренис, — «но вам вовсе незачем чувствовать себя так, точно вы даете свидетельские показания». «А вот именно так я себя и чувствую сейчас. Но позвольте мне еще немножко рассказать вам о Бейлин. Это существо любящее, эмоциональное, однако в духовном отношении она никогда не была и не может быть тем, что мне нужно. Я знаю ее хорошо и понимаю ее, и я всегда буду благодарен ей за все, что она сделала для меня в Филадельфии. Она не покинула меня, несмотря на ущерб, который это наносило ее репутации. Вот поэтому-то и я не покидаю ее, хотя и не могу любить так, как любил когда-то. Она носит мое имя, живет в моем доме. Она считает себя вправе владеть и тем, и другим». Он выжидательно посмотрел на Беренис. «Вы, конечно, понимаете это?» — спросил он. «Да-да», — воскликнула Беренис, — «конечно, понимаю. И, пожалуйста, не думайте, я не собираюсь доставлять ей никаких огорчений. Я пришла к вам совсем не за этим». «Вы очень великодушны, Бэви, но вы несправедливы к себе», — сказал Каупервуд. «Я хочу, чтобы вы знали, как много вы значите для моего будущего. Вы, может быть, еще не понимаете этого, но я хочу сказать вам об этом вот сейчас, здесь. Не зря я мечтал о вас. Я не упускал вас из виду в течение 8 лет. Это значит, что я люблю вас и люблю крепко». «Я знаю», — мягко ответила она, глубоко тронутая этим признанием. «Все эти 8 лет я видел перед собой идеал», — продолжал он. «Это были вы». Он замолчал. Ему хотелось сжать ее в объятиях, но он интуитивно чувствовал, что не должен этого делать. Помолчав, он сунул руку в карман жилета и вытащил тоненький золотой медальон величиной с серебряный доллар, открыл и протянул ей. На внутренней стороне был маленький портрет Беренис. 12-летняя девочка, тоненькая, хрупкая, высокомерная, сдержанная, серьезная. Такой она осталась и теперь.